и Олежка назвал мне телефон. Я прошла мимо нашего дома еще целый квартал. Но это не важно. У меня был его телефон. Самая большая радость за этот год, довольно-таки неудачный для меня. Его зовут Ермак Зайцев, и у меня есть его телефон. Глава 7. Его зовут Ермак. Отныне, куда бы я ни шла, что бы ни делала, я думала о нем. Его зовут Ермак. Первый раз встречаю человека, которого зовут Ермак. А фамилия Зайцев. Какая чудесная фамилия. Он инспектор по делам несовершеннолетних. Какая гуманная профессия. Если у кого из ребят беда, прямо к нему обращаются. У меня, к сожалению, нет никакой беды. И я безнадежно благополучная девушка. Инспектора угрозыска такие не интересует. У меня есть его телефон, но нет уважительной причины, чтобы ему позвонить. То есть причина-то уважительная. Я в него влюбилась. Но ведь не скажешь ему по телефону, что я, мол, вас люблю. Неужели я действительно его люблю? Человека, которого совсем не знаю и который работает в угрозыске. Почему стала думать о нем? Почему сразу поняла, вот этого человека я могла бы полюбить? О его нравственных качествах я и понятия не имела. Да и сейчас, что я знаю о нем? Ничего не знаю. Зинка сказала, он нас любит. Олежка, что к нему можно обратиться в беде. Понятно, видимо, инспектор, он хороший. Но даже этого я не знала, когда стала мечтать о встрече с ним. Видела только одно. Лицо у него хорошее и доброе. Но какой бы он ни был добрый, все равно нельзя ему звонить ни с того, ни с сего. Что я ему скажу? Несколько дней я не звонила, а потом не выдержала. Тем более, что вечером никого не было дома. Мама в своем министерстве, папа пошел в магазин купить хлеба, кефира и прочего. Телефон у нас в маминой комнате на круглом столике с выдвижной круглой доской. Не столик, а просто шик. Верхняя доска отделана белым формиком, нижняя — черным, ножки из березы. Столик у тахты, кровать мама куда-то дела. В комнате чисто и неуютно. Современный пустынный интерьер. Ни одной картины. Репродукции и эстампов мама не признает, а подлинники стоят дорого. Я сидела на такте, накрытой клетчатым пледом, и смотрела на телефон, как лисица на виноград. В конце концов решила, чего я боюсь, может, его и дома нет? Конечно, его нет дома. Чего он будет сидеть дома? Я набрала номер. Отозвались тотчас. Зайцев у телефона. Я растерялась. Молчу, словно язык отнялся. Алло, слушаю, вы ко мне? Да, мне вас. Я к вам, Ермак Станиславович. Я... Голос перехватило. Я тихонечко откашлялась в сторону. Что-нибудь случилось? Помог он мне. Как он терпелив. Ничего не случилось. Я просто так. Что я болтаю? Ох, молчу. Пусть просто так. Алло. Что-то вы все-таки хотели мне сказать? Выкладывайте. Что выкладывать? Вы, наверное, заняты сейчас, Ермак Станиславович. Нет, не занят. Если не заняты, не могли бы вы, если есть время, немножко рассказать о себе? Я совсем охрипла от волнения. Что? О себе? Кажется, он от души удивился. Да, пожалуйста, очень прошу».